старался, он гитару припёр. И что он слышит в ответ? Категоричное нет. Ну как же так, ну как же так, ведь он любил столько лет. И что же делать ему? Ведь смысл в жизни пропал. Он так надеялся, так верил, он ночами не спал. Она отвергла его, она послала его. И не осталось больше в жизни для него ничего. Никанор.